Предстоящий спектакль должен отвлечь внимание кошек, наблюдающих за нашей норой. К тому же они ожидают, что отсюда выйдет только один катер, и потому сосредоточат все внимание на мне, а ты сможешь спокойно двинуться на запад. Хаид заколебалась. — Ты это серьезно, Мат? Собираешься разыграть из себя героя? — Не совсем так. Вряд ли у кубинцев отыщется снайпер, способный темной ночью попасть в цель, движущуюся со скоростью 50 узлов. Как и пристало герою, я не стал упоминать, что подобные снайперы у них все-таки встречаются, и уверенно продолжал. «Это твоя ракета пронесет нас мимо них, как ковер-самолет, пули непробиваемый ковер-самолет». «Кого ты думаешь обмануть, дорогой?» Они приготовили для нас все, что возможно, кроме разве что 16-дюймовых морских орудий. Я улыбнулся. Стопят кубинские союзники. Интересно, знают ли они, что делают за мистера Мяндерфильда и его работу? Хотя, возможно, их это не интересует. Эти парни весьма нетерпимо относятся к янке, прогуливающимся у их берегов. Учитывая не столь давние события, их трудно за это винить. Я помолчал, глядя на Харит. Убирайся отсюда, Хэти. Ты меня ненавидишь. Ты привела меня сюда, чтобы насладиться моей смертью, потому так легко согласилась отправиться сюда вместе со мной. Ты даже в какой-то степени надеялась на такой поворот и сделала все необходимые приготовления. Ради того, чтобы лицезреть мою смерть воочию, стоило немного рискнуть. Теперь тебе предоставляется отличная возможность полюбоваться спектаклем с другого конца собачьего острова. Постараюсь тебя не разочаровать. Харит пристально смотрела на меня, потом покачала головой. — Нет, не такой ты храбрец, — проговорила она. — Ты приготовил еще какой-нибудь сюрприз. — Мы попусту теряем время, Хэти. Черт побери! Мир полон людей, которые не высовываются из своих нор в расчете на то, что смерть до них не доберется. Мне такое поведение всегда казалось несколько самонадеянным. История свидетельствует, что избежать смерти не удавалось еще никому. Говорят, Мафусаил протянул 900 лет, но бьюсь об заклад, последние 800 не доставили ему особой радости. Насколько мне известно, все остальные сильно от него подстали. Лично я не претендую на долголетие. Даже согласен не дожить до 100 лет, если смогу, и дальше действовать так, как мне нравится. — А нравится тебе прогулка на скорости 50 узлов под кубинскими пулями, не так ли? Я глубоко вздохнул. — Знаешь, недавно в Нассау мне удалось поговорить с одним человеком, — терпеливо ответил я. — Кстати, это был Пэдлингтон. Тот самый человек, которого впоследствии убили у меня в коттедже, помнишь? Мы говорили об одном агенте, которого я оставил умирающим во время выполнения задания несколько лет назад. Возможно, теперь настал мой черед быть оставленным. Посмотрим. А сейчас увози этих людей. — Ладно, герой-мученик, — хрипло проговорила она, — ты победил. — Свернешь у столба, черт бы тебя побрал. — Что? — У столба! — повторил Хэрриет. — Помнишь, у края отмели был столб, веха, которую поставили местные рыбаки? Тебе нужно будет свернуть с него направо на курс 5-5, ясно? — Не совсем, — отозвался я. — Итак, я выхожу из бухты, нахожу фарватер, плыву до столба, там сворачиваю направо и собственными руками сажаю катер на мель по курсу 5-5. — Согласен, кубинцам по неподвижной мишени стрелять будет легче, а мне-то какая выгода? — Не притворяйся более глупым, чем ты есть на самом деле, — раздраженно бросила Харит. — Тебе известно хоть что-нибудь об управлении быстроходным катером на мелководье, а? — Брент сказал поднять нос и удерживать его в таком положении. — У этого Брента есть немного здравого смысла и навыка обращения с судами, в отличие от некоторых моих знакомых. — После того, как ты войдешь в фарватер, у тебя будет около 100 ярдов, чтобы разогнать катер. Как только поднимешь нос, сбавь скорость самую малую, чтобы не слишком занесло на повороте. Места там маловато. Как только обогнешь столб и ляжешь на курс, жми до предела. Переведи рычаги до упора и забудь о них, не сворачивай. Не виляй в стороны и не сбавляй скорости. Не отрывай глаз от компаса, что бы ни происходило. Курс 5-5 и точка. Глубиномер будет сходить с ума. Возможно, время от времени катер будет задевать дно. Не обращай внимания. Сломаешь мне винт или выведешь из строя двигатель, тебе-то какое дело? Вперед и только вперед, ты меня понял?